Когда она поравнялась с бабулей Фонтейн, пожилая дама протянула свою сухую клешню и сказала: «Дай-ка мне руку, дитя». Затем, бросив взгляд на Салли и молодую хозяйку, добавила: «Нет, вы уж не ходите, вы мне не нужны». Они медленно дошли до края толпы, которая тут же сомкнулась за ними, и направились по тенистой дорожке к дому. Миссис Тарлтон так рьяно мчалась вперед и так крепко держала Скарлетт под руку, что при каждом шаге чуть не отрывала ее от земли. «И зачем Уилл это сделал?» — возмущенно воскликнула Скарлетт, когда они отошли настолько, что их уже не могли услышать. «Ведь это все равно, что сказать: посмотрите на нее, ей же скоро рожать». «Ну, никто ведь от этого не умер. И ты тоже, правда?» — сказала миссис Тарлтон. «Уилл правильно поступил. Глупо было тебе стоять на солнце. Ты могла упасть в обморок, и случился бы выкидыш». «Уилла нисколько не волновало, будет у нее выкидыш или нет», — заявила бабуля, слегка задыхаясь и с трудом ковыляя через двор к крыльцу. На лице ее появилась мрачная, глубокомысленная усмешка. «Уилл шустрый малый. Он хотел нас с тобой, Беатриса, удалить от гроба. Боялся, как бы мы чего не наговорили, и понимал, что только так может от нас избавиться. И еще одно. Не хотел он, чтобы Скарлетт слышала, как будут заколачивать гроб. И тут он прав. Запомни, Скарлетт, пока ты этого не слышишь, человек кажется тебе живым, а вот как услышишь... Да, это самый страшный звук на свете. Звук конца. Помоги-ка мне подняться на ступеньки, дитя. И ты, Беатриса, дай мне руку. Скарлетт обойдется и без твоей поддержки. Ей ведь не нужны костыли. А у меня, как правильно заметил Уилл, не железное здоровье. Уилл знал, что ты была любимицей отца, и не хотел, чтобы тебе было еще тяжелее. А вот сестры твои, он решил, так сильно, как ты, горевать не будут. Сьюлин вся в мыслях о своем позоре, а Кэрин о боге, и это их поддерживает. А тебя ничто не поддерживает. Верно, девочка?» «Да», — сказала Скарлетт, помогая пожилой даме подняться по ступеням и невольно удивляясь безошибочности того, что произнес этот старчески натреснутый голос. «Меня никто никогда не поддерживал, разве что мама». «Но когда ты потеряла ее, ты все же поняла, что можешь стоять сама по себе, на собственных ногах, верно? Ну, а есть люди, которые не могут. И таким человеком был твой отец. Уилл прав. Не надо убиваться. Не мог он дальше жить без Эллен. И там он сейчас счастливее. Я вот тоже буду счастливее, когда соединюсь с моим стариком». Она произнесла это без всякого стремления вызвать сочувствие, да обе ее слушательницы и не выказали его. Она произнесла это так спокойно, естественно, словно муж ее был жив и находился в Джонсборо. Достаточно проехать немного в двуколке, и она воссоединится с ним. Бабуля слишком долго жила на свете и слишком много перевидала на своем веку, чтобы бояться смерти. «Но вы ведь тоже стоите сама по себе, на собственных ногах», — заметила Скарлетт. Старуха бросила на нее острый, как у птицы, взгляд. «Да, однако временами очень бывает неуютно». «Послушайте, бабуля», — вмешалась миссис Тарлтон, «не надо говорить об этом со Скарлетт. Ей без того худо. Такую дорогу проделала, затянула себя в корсет, а тут еще горе да жара, того и гляди выкидыш будет. А вы еще вздумали говорить о печальных тягостных вещах». «Силы небесные!» — воскликнула в раздражении Скарлетт. «Вовсе мне не худо. Я не из тех дохлых кошек, которые хлоп и выкидыш. «Ни в чем нельзя быть уверенной», — произнесла всесведущая миссис Тарлтон. «Я, к примеру, потеряла моего первенца, увидев, как бык запорол одного из наших черномазых. И вообще. Помните мою рыжую кобылу Нелли? Она казалась такой здоровой с виду, а на самом деле была до того нервная, вся как натянутая струна. И не следи я за ней, она бы...»